Глава третья. Я не вздрогнула. Я не обернулась. Я шла дальше, словно не слышала этого оклика, словно это звали не меня. К сожалению, намеков Вурдес никогда не понимал. Не понял он их и сейчас. «Зарина, подожди!» «Отличник! Гордость спиритического курса!» Красавец-демон с темно-бордовыми волосами и невероятными фиалковыми глазами, он был старше меня на 3 года, и знакомы мы были лишь потому, что Жиден — его младший брат. Был. Официально мы все умерли, и Вурдес это знает. Я видела его на похоронах чуть позже, с цветами на могиле брата и на своей тоже. «Прошу прощения, Лэр. Но вы ошиблись». Немного удивленно рассматривая возмужавшего и ставшего еще притягательнее демона, одетого в преподавательскую мантию факультета духа, я не отводила взгляда. Я уже давно научилась смотреть так, что никто не мог распознать моих мыслей. Жизнь — самый лучший учитель, а то, как жила я... Нет, своим врагам я такого не пожелаю. Лучше умереть. «Да, наверное». Неуверенно протянув это, демон слегка нахмурился, будто пытаясь проникнуть взглядом под повязку, а затем склонил голову, признавая свою ошибку. «Прошу простить». Обознался. «Ничего страшного. Бывает. Сумрачного дня, Лэр». Тихо и учтиво ответила я, и, стараясь не обращать внимания на то, что этот короткий инцидент стал достоянием общественности, поторопилась скрыться в недрах местной столовой. «Гхырт, драздархыб! Плетельщик, за что?» Настроение из просто плохого уверенно приблизилось к отметке «отвратительно». Так что завтрак я уничтожала с особым цинизмом. Столовая была стандартной. У дальней стены раздаточная, по всему помещению многочисленные столы на 8 и несколько столиков на 4, причем последние со скатертями и в некотором отдалении от основной массы столов. Преподавательские, не иначе. Что ж, я птица не гордая. Села в уголочке за стандартный стол, радуясь, что основной поток студентов уже позавтракал, и теперь никто не помешает думать о том, какой стороной ко мне повернулась ветреная фортуна. Вурдес не дурак, и он не поведется на мое «обознались». Уверена, что уже сегодня он узнает у мастера Броквилла мое имя и выловит, чтобы допросить. Так, как он любил, с пристрастием. Поморщилась, вспоминая дела давно минувших лет, и удрученно вздохнула. «Плетельщик, я обязательно расскажу тебе все, что о тебе думаю, когда закончу с этим делом, и ты снимешь с меня метку должницы». Подробно расскажу, ничего не утаивая. Матом. Моя первая подростковая любовь, он даже не знал об этом. Куда там? У него были девочки намного интереснее, чем какая-то соплюшка-арчанка из охотничьего клана, обучающаяся на факультете медиумов с его младшим братом. Интересно, что он тут делает? Нет, понятно, что преподает, раз на нем мантия, но... Какого Дхара? У него ведь иная специализация. Нет, не нервничаем, не время. Сначала разведка, потом выводы. Как, впрочем, и всегда. Подъедая завтрак, попутно я отметила, что обслуживающий персонал, а именно повара и раздатчицы, тут имеется, причем в количестве как минимум 5 живых человек. Отстраненно подумала о том, что на территории Академии они не живут. Приходящие? Наверняка. Тогда почему мне тут комнату выделили? Все страннее и страннее. Не постеснявшись и завернув в салфетку пару кусков хлеба и мяса, я убрала их в один из многочисленных вместительных карманов, допила действительно вкусный чай и, отнеся поднос к окошку приема грязной посуды, отправилась на выход, уже в дверях чуть не столкнувшись с Вурдесом. «Плетельщик, ты труп!» «Прошу прощения, «Ничего страшного». Успев отшатнуться до того, как произошло столкновение, я не торопилась встречаться с ним взглядом. Благодарно кивнула, когда он отступил, чтобы дать мне пройти, и поторопилась скрыться от его слишком внимательных глаз. «Я не трус, и, может быть, я повторюсь, но какого Дхара?» Первые несколько минут шла, не глядя по сторонам, предпочитая просто отойти как можно дальше, буквально спиной, чувствуя его взгляд. Если он окажется замешанным в темных делишках этой академии, то... А, собственно, что? Разве есть у меня выбор? Нет, выбора у меня нет. Это мне четко дали понять, когда я только начинала работать на плетельщика. И как быть? Резко затормозив, хмуро осмотрелась. Нельзя, чтобы он узнал, кем я являюсь на самом деле. Нельзя, чтобы он увидел мою руку и глаз. Как быть? Отрицать до последнего? Вряд ли поможет. Нет, тут надо придумать что-то другое. Думай, Зарина, думай. Очень хорошо думай. За 10 минут торопливого шага я умудрилась дойти до полигонов, которые располагались по всей восточной стороне территории. А неплохая у них физическая нагрузка. С интересом, присмотревшись к полосе препятствий, удивленно качнула головой. «Да, очень неплохая. Интересно, кто тут занимается? Только с ведьмачьего или остальные факультеты тоже? Вот бы посмотреть на них. Не ради праздного любопытства совсем нет, а чтобы знать уровень местных преподавателей. Я уже давно заметила, что их уровень достаточно просто проследить по программе, которую они дают своим студентам». Кстати, именно на полигонах можно разглядеть много всего интересного и познавательного. Так, запишем. Тщательно изучить расписание и найти себе неприметное местечко, чтобы... Дхар! Вздрогнув, когда щеки коснулся неестественно холодный порыв ветра, моментально пробравший до костей, даже несмотря на то, что на мне был надет не самый простой комплект одежды, я не удержалась и скрипнула зубами. «Где ты, гаденыш? И что тебе от меня надо?» Странно, но мне никто не ответил. Постояв еще несколько минут, словно предлагая пока еще неизвестному шутнику продолжить начатое, нового шага с его стороны не дождалась. «Знакомый ход. Значит, будем доводить меня до невроза? Нелегко тебе придется, голубчик, ох, нелегко». Позволив ухмыльнуться себе лишь мысленно, я неторопливо отправилась дальше. В город пока не пойду. Лучше лишний раз пройдусь по территории да по академическим помещениям. Прогуляюсь по лестницам, коридорам, загляну в кое-какие аудитории. Выполняя один пункт за другим, изредка ловила на себе удивленные взгляды студентов. Но подходить и интересоваться, что я тут делаю, никто не торопился. Девчонок здесь было невероятно мало. От силы процентов 10, а то и меньше. В основном славные, тонкокосные вампирочки да темнокожие представительницы расы дроу. Встретила парочку демониц и аж 3 арчанок с ведьмачьего факультета, замерших при моем появлении, да так и не пришедших в себя, пока я не скрылась за ближайшим поворотом. Бедолашки, наверное, сейчас гадают, где я умудрилась потерять глаз. Ни за что не поверите, милочки, ни за что. «Милорд, мой новый ассистент никуда не га...» Я была готова практически ко всему, но уж точно не к тому, что ближайшая дверь неожиданно распахнется, и меня снесет с ног огромный горный темнокожий орк, о чем-то жестко спорящий с демоном, одетым в мантию с ректорскими нашивками. «Дхар!» Я успела лишь выставить вперед руку, чтобы не получить по лицу локтем, и тут же улетела в противоположную стену, потому что орк не стеснялся и размахивал своими лопатами, как ветряная мельница. «Гхрт!» Ругательства прозвучали одновременно, и я еще оглушенно мотала головой, а меня уже поднимали и пытались привести в чувство, тряся при этом так, словно я была тряпкой. Восхитилась бы я его силой, если бы трясли не меня. «Лэр Закыр, прекратите, вы сейчас душу из девушки вытрясете!» Замерев не только потому, что меня наконец поставили на ноги, но и потому, что я различила в голосе ректора что-то странное и как минимум неуместное в стенах данного заведения, несколько раз моргнула, чтобы сфокусировать взгляд на стоящих передо мной мужчинах, и не удержалась. «Гхырт! Трздархып!» «Смело!» Орк удивленно приподнял бровь, а демон усмехнулся. Ну, смутилась бы, если бы умела. Вместо этого потупила взгляд и попыталась шагнуть в сторону. «Прошу прощения». Шагнуть в сторону не получилось. До сих пор мое плечо было зажато в огромной лапище преподавателя, если я не ошибаюсь, физических дисциплин. «Лэр Закыр, отпустите девушку». «Да я вроде не держу». Заторможенно переведя взгляд с моего лица на свою руку, орк пару секунд удивленно ее рассматривал и лишь затем разжал пальцы. Если бы это была правая рука, она была бы уже всмятку. Хорошо, что это была левая, демоническая. И только я собралась ретироваться с преподавательского этажа, куда так неудачно зашла, как ректор одновременно томным и насмешливым голосом поинтересовался. «Леди, утолите наше любопытство. Вы, собственно, кто?» «Уборщица». Стараясь не встречаться с ним взглядом, тихо ответила я. «Меня вчера мастер Броквилл нанял. Вот хожу, смотрю». И как вам?» «Красиво у вас, мрачно. Почти как у нас в приграничье». «О, так вы с приграничья?» Зачем-то проявив неуместный интерес, демон, как и орк, остановил свой взгляд на повязке. «Смотрю, вы девушка боевая». «Несчастный случай». «И сильная». «Простите?» Удивилась я так сильно, что даже в глаза ему посмотрела на секунду, а затем снова в пол. «Инкуб, чтоб его!» — выргалась про себя орочьим матом. «Закыр, побеседуй с девушкой более подробно. Думаю, это именно то, что тебя устроит. Кстати, проверь сначала, нет ли у нее переломов». Не став говорить более ничего, ректор в очередной раз усмехнулся, кивнул головой и отправился к лестнице, не собираясь пояснять свои последние слова. «Я вляпалась? А что так быстро? Плетельщик, это вообще по плану, нет?» И вот стоим мы, молчим, смотрим друг на друга. Я с подозрением, он со скептицизмом. Судя по всему, он старше меня лет на 10, не больше, и, если не ошибаюсь, горный западный клан, двухсторонних секир или тихих клинков, а может быть даже серого тумана. Скользя взглядом по многочисленным татуировкам на видимой части шеи, жалела, что этой самой видимой части очень мало. Он был не в мантии, всего лишь в черной тунике, но весьма закрытой. Шнуровка на вороте была завязана плотно, рукава длинные. Когда мой осмотр затянулся намного дольше, чтобы быть приличным, он хмыкнул первым. «Ты тоже очень даже ничего. Местами». «Да, я знаю». Не став же маничать, представилась. «Зарина». «Зарина из клана? Просто Зарина». «Наемница?» В его глазах промелькнуло явное удивление, а я... кивнула. «Да, неплохая гипотеза». «И в уборщице?» Удивление стало еще больше, а я просто пожала плечами. «А почему бы и нет? Люблю разнообразие». «Ты с головой вообще дружишь?» «Периодически». Позволив проскользнуть не только насмешливому взгляду, но и тону, словно невзначай добавила. «Зато вряд ли кто-то еще додумается о месте, где я могу переждать не самые лучшие времена». «Импровизация — наше все». «Почему нет? Перешла дорогу не тому и скрываюсь. Оптимально». «Слава светлой богине, до него дошло». Понимающе усмехнулся бугай, который умудрился вырасти выше меня почти на голову. «Не люблю горных. Те еще дылды. Рядом с ними даже я чувствую себя беспомощной крохой. Не люблю чувствовать себя беспомощной». «Так, но это лирика. Что с прозой?» «О чем вы должны со мной побеседовать, лэр Закир?» «О многом». Моментально настроившись на рабочий лад, орк махнул рукой в сторону дверей, за которыми располагались личные кабинеты преподавателей, и предложил. «Пройдем, Зарина, не будем стоять в коридоре. Разговор будет интересным». Не без настороженности, следуя за орком, оказавшимся магистром боевых дисциплин, его должность была указана на дверной табличке, я устроилась в предложенном кресле и с некоторым удивлением отметила, что сам Закир за преподавательский стол не сел, предпочтя устроиться на столешнице, вытянув ноги вперед и скрестив руки на широкой, накачанной груди. Бицепсы тут же натянули рукава, но, судя по тому, что ткань не трещала, она была зачарована от подобных демонстраций силы. «Итак, Зарина, мое предложение звучит следующим образом. Несколько недель назад произошел несчастный случай, и я лишился двух своих ассистентов. Учебный год уже начался, и найти необходимых специалистов достаточно проблематично. Мне, конечно, выделили кое-кого». Тут орк недовольно поморщился, словно этот кое-кто по своему уровню не подходил даже на роль помощника-ассистента. «Но он не справляется». «Вы думаете, я справлюсь?» «Пока я так не думаю. Если тебя заинтересовало мое предложение, то я предложу тебе тест, по итогам которого будет видно, справишься ли ты в дальнейшем». «В чем суть вашего предложения?» «Должность моего ассистента». Сказав это так буднично, словно его слова объясняли абсолютно все, через 5 секунд моего многозначительного умолчания Закир недоуменно вздернул брови. «Что, не подходит?» «Функции вашего ассистента. Поясните, пожалуйста». «Ты не училась в академии и не знаешь, чем занимаются ассистенты боевых магистров?» «К сожалению, нет. Не знаю». «Вру, конечно, но частично. У нас не было боевых занятий, все же мы обучались на медиумов, а не на ведьмаков». «А где ты обучалась?» «Да так. Улицы, подворотни, старшие братья». «Ясно». Прервав, он недовольно скривил губы. «Итак, в обязанности моего ассистента входит проверка инвентаря до и после занятий, выдача этого самого инвентаря на самих занятиях, замещение меня, если случается такое, что мне приходится отсутствовать, и, наконец, партнерство в спаррингах». С каждым словом моя правая бровь поднималась все выше, а под конец и вовсе потерялась в волосах. «Он в своем уме предлагать мне такое?» «А ничего, что я девушка?» «Ты арчанка с приграничья, наемница». «Вполне». «Так как?» Вот тут я задумалась. Серьезно так задумалась. Я не слабачка, отнюдь. 5 лет скитаний не прошли даром. Постоять за себя я могу. Да и о братьях я не солгала. Бились мы с мальчишками наравне. Но стоит ли овчинка выделки?» «Плетельщик ведь четко дал мне понять, что тут я нужна ему в роли уборщицы. Или нет? Или просто на территории академии?» «Дхар, ну как же мне быть? Я бы с радостью сменила место работы, но имею ли право?» «Нет. Необходимо посетить храм. Жизненно необходимо». «Скажите, я могу дать вам ответ вечером?» «Сначала тестирование». Потяжелев взглядом, когда я нахмурилась, Закир тут же поднял руку в успокаивающем жесте. «Это будет быстро. И по итогам уже будет видно, продолжу ли я умолять тебя, либо отправлюсь искать более подходящую кандидатуру». Усмехнувшись на его «умолять», я подумала и кивнула. «В чем суть теста?» «Проверка силы, реакции, спортивной подготовки, знание видов оружия и умение им пользоваться. Встань!» Моментально подобравшись, вставала я уже готовая к неожиданностям и не прогадала. Едва уловимый замах рукой, но я успеваю отклониться. Невероятная подсечка ногой, но я успеваю отпрыгнуть. попутно перевернув кресло и вооружившись тонким обоюдоострым кинжалом, сдернутым со стены. «Не люблю кинжалы. Предпочитаю шесты, Бо». «От кинжалов столько крови порой. Убирай потом». «Что в руках?» «Зиира». «Верно. Пользоваться умеешь?» «Немного». Провернув кинжал меж пальцев, я снова сжала рукоять, чуть согнув локоть и направив острие в пол. «Вижу». Не торопясь подходить, орк снова устроил свой зад на столе, словно не он только что пытался на меня напасть. «Любимое оружие?» «Не люблю оружие». Отметив, что на противоположной стене висит мишень, я подкинула кинжал в руке и метнула его так, что он пролетел всего в 10 сантиметрах от его лица. Даже не вздрогнул. Какой суровый тип. Гхырт. Вообще-то я метила в 10, а попала всего лишь в 8. Плохо. Заметно. Повернув голову на бросок, Закыр неожиданно удивленно присвистнул. Неплохо. Ну что ж, остался последний пункт тестирования. Отлепив зад от стола, магистр без видимых усилий поднял и поставил перевернутое кресло обратно на ножки, шагнул ко мне и протянул руку. Это еще зачем? Зарина, руку! Надавив тоном, когда я замялась, орк криво усмехнулся. Не замуж зову, не мнись. Не замуж? А я-то уж размечталась. Жеманно закатив глаз, отметила, что реакция отрицательная, то есть никакая, и уже без раздумий вручила ему руку, левую, и не пожалела. Рывок, и я в его захвате, да в таком, что еще миллиметр, и ребра натужно захрустят. «Я предпочитаю более нежные...» От души, двинув коленом по доступной части бедра, смачно врезала пяткой с металлической набойкой ему по ступне, локтем с металлической вставкой в солнечное сплетение и, наконец, смогла шагнуть в сторону, договаривая. «Объятие!» «Нет, замуж не пойду, даже не просите». Шаг назад и плюхнуться в кресло, чтобы уже оттуда наблюдать великолепную картину. Мужику больно, но он стискивает зубы и изображает стойкость и терпение. Чувствую, мы сработаемся. Позволив себе еще немного порассматривать крепкого магистра, пока тот приходил в себя от моего совсем не ласкового ответа на попытку захвата, отметила и несколько тонких, умело сращенных шрамов на лице и крохотную серьгу-гвоздик в левом ухе. И уже хорошо разглядела наполовину выбритую голову и оставшиеся на затылке черные волосы, собранные в высокий хвост, а затем заплетенные в тонкую косу, доходящую аж до лопаток. Опасен, очень опасен. Может ли он оказаться одним из моих клиентов? Вполне. Кстати, браслет интересный, на запястье мелькнул. Внимание переключалось с одного на другое, как и мысли. Сортировать их здесь и сейчас я не торопилась, понимая, что со временем они сами сложатся в стройную цепочку. Итак, Зарина... «Значит, хочешь подумать до вечера?» Заговорив, когда первая боль ушла, магистр почему-то выглядел недовольным. «Да? А в чем дело? Я не подхожу?» «Подходишь», — оскалившись, орк хмыкнул. «Умолять не хочу». «Ну так как?» «Умолять не придется». Понимая, что продолжение не последует, я встала и добавила. «Где мне вас найти вечером?» У меня занятие с 8 на полигоне. Хорошо, я подойду и дам ответ. Коротко кивнула и вышла, торопясь покинуть задумчивого магистра, чтобы отправиться прямиком в город. Не нравится мне все это. Ох, как не нравится. Арчанка Зарина. Забавная штука жизнь. А ведь он помнит ее. У него отличная память на лица. Пускай прошло больше 15 лет, пускай она была еще совсем девчонкой, но уже в те годы умела постоять за себя. Братья. Да, помнит он ее братьев. Досталось им тогда. Тогда всем досталось. Эх, весело было. Снова сев за стол и скрестив руки на груди, Закыр усмехнулся нахлынувшим воспоминанием. Та ярмарка запомнилась ему надолго, и шальная зорька, как называли ее братья, не в последнюю очередь. тонкая, голосистая девчонка, болеющая за свою команду так громко и задорно, что привлекала к себе не меньшее внимание, чем сами участники соревнований. «Да, ты изменилась, Зорька. Глазик бы тебе новый вырастить, да шрамы свести. Стала бы красавицей, что взгляда не отвести. Ну и повоспитывать слегка». Прикрыв веки и восстановив по памяти образ будущей ассистентки, Закыр широко оскалился. «Да, давно он таких аппетитных форм в руках не держал. Давно. Надо будет повторить. Местные студенточки рядом с ней даже не стояли. Что взять с полудохлых вампирш да с худосочных дроу? Тьфу! А вот Зарина... Вот какой должна быть настоящая женщина. Что там коня на скаку? Зубра уложит». Потерев ноющее бедро, орк усмехнулся. «Эх, Зорька, поскорей бы пошалить с тобой».